Издательство «Бомбора». Океан книг. Александр Сарачан. БДСМ в бизнес-процессах. Как правильно улучшать процессы, чтобы они приносили клиентам и командам радость, а не боль. Читает автор. Посвящается моим родителям, Елене Ивановне и Александру Анатольевичу. Спасибо вам, мои золотые. Мои искренние, безграничные любовь и благодарность моей дочери Веронике, моей путеводной звездочке, неисчерпаемому источнику моего вдохновения. Вступление. Количество задач в современном бизнесе и государственных услугах и управлении растет день ото дня. Каждый день приносит новые вызовы, клиент диктует свои условия и постоянно хочет новых впечатлений, а инновации появляются каждый день. Производственные и государственные компании, организации сферы услуг, консультанты, вузы и бизнес-школы пытаются придумать нечто этакое в попытке завоевать расположение клиента, при этом часто забывая, что продукт, даже самый крутой, нужно производить, обслуживать, упаковывать и доставлять. Без логически выстроенных, управляемых бизнес-процессов невозможно внедрение клиентоцентричности, цифровая трансформация, использование любых передовых практик. Можно придумать 40 вариантов продукта, но если при этом его оплата занимает дни и требует заполнения бесчисленных документов и форм, чтобы его получить, вряд ли клиент оценит ваши усилия по заслугам. Тема бизнес-процессов, их дизайна, управлениями и их оптимизации сегодня актуальна как никогда. Она создает основу для большинства управленческих практик и решений, включая искусственный интеллект. Но, несмотря на обилие литературы по теме, большинство ее рассчитано либо на узких специалистов, либо делает акцент на отдельных инструментах и подходах. Оптимизация бизнес-процессов со всеми ее нюансами, деталями, работой с людьми, тонкостями применения инструментов в совокупности, а не как разрозненных приемов, нигде подробно не обсуждается. В книге, которую вы слушаете, теория соединена с практикой. Уделено внимание секретам мастерства и важным деталям. Все это сдобрено изрядной долей хорошего юмора, а самое главное, дан единый логичный работающий алгоритм оптимизации бизнес-процессов. Автор не понаслышке знает об оптимизации процессов, ведь он сам почти 20 лет работает с бизнес-процессами и передает свое знание командам проектов оптимизации и управления изменениями. Если вы хотите наконец разобраться в том, что такое бизнес-процессы, как с ними работать и делать так, чтобы они работали на вас и ваших клиентов, а не портили всем жизнь, вам крупно повезло. В этой аудиокниге вы найдете ответы на все интересующие вас вопросы и на те, что вы только планировали задать. Приятного прослушивания. Татьяна Сведунович, первый вице-президент Газпромбанка. Предисловие. Где вы берете деньги, господин Иванов? В тумбочке. Как деньги попадают туда? Туда их кладет моя жена. Госпожа Иванова, а где вы берете деньги? Мне их дает муж. А где вы берете деньги, господин Иванов? В тумбочке. Старый анекдот. Боже мой, какой изверг придумал так работать? Какой светлый, в кавычках, ум сотворил настолько запутанный процесс? За что они так ненавидят клиентов и собственную команду? Это же чистой воды садизм! Сколько раз в своей жизни, получая справки и документы, покупая товары, регистрируясь на онлайн-сервисах, вы думали так же? А сколько раз вы сами делали работу настолько бессмысленную, отупляющую, физически невыполнимую ни с первого, ни с сотого раза, что испытывали невероятную боль и страдания? И каждый раз, когда вы вопрошали «За что?», вам либо никто не мог внятно ответить, либо вы слышали фразочки вроде «Так исторически сложилось. Не мы это придумали, но нам это выполнять. Видишь, какая умная, да тебя как-то работали, никто не жаловался. А ты что, не знал, куда работать идешь? Тут по-другому не бывает, терпи. Не нравится? Не ешь. Да не парься ты. Что тебя так триггерит? Это жизнь, забей. Хорошо, допустим, думаете вы. Сложилось, как сложилось, всякое бывает. Но кто мешает изменить ситуацию здесь и сейчас? И тут вам, с видом великого превосходства, как малому дитяте, объясняют, что это просто невозможно. У нас не хватает денег. Нет требуемого оборудования и специалистов. Уже пробовали улучшить, не получилось. Мы очень особенные. У нас никакая новомодная практика не работает. Да вы видели, с кем мы работаем? Это же ужас, а не клиенты. Я всего лишь большой начальник. Я такие вопросы не решаю. Все безответственные, им бы только чаи гонять. Даже выходные не выходят поработать. Во всем виноваты айтишники. И каждый раз эти слова вызывают непонимание, раздражение, даже злобу. Складывается ощущение, что ты белка в колесе, которая все бегает по кругу и никак не может из него выбраться. А люди вокруг как будто этого не замечают. Кажется, им даже нравится страдать от неудобных правил и процедур. Так что же, ничего нельзя изменить. Не мы такие, жизнь такая. Как раз наоборот, поменять можно все. Как говорится, научно-технический прогресс в наших руках. Было бы желание. И самое главное, для перемен не требуются баснословные траты, какие-то особенные сотрудники или уникальное ПО. Нужны только знания, труд, опыт и логика. Научиться выстраивать бизнес-процессы так, чтобы они приносили не боль, а удовольствие, вам поможет эта аудиокнига. Из нее вы узнаете причины, почему никто не хочет менять процессы или делает это из рук вон плохо. Четкий, пошаговый алгоритм оптимизации процессов, основанный на передовых управленческих инструментах и успешной практике их применения. Способы добиться операционной эффективности, в том числе с помощью цифровых решений. Методы победить бюрократию, правильно настроить систему управления деятельностью и сделать так, чтобы все работало, а не проедало деньги. Роль, которую в успехе изменений играет корпоративное мышление и культура, и как они помогут поменять процессы. Лайфхаки, чтобы избежать ошибок и получить искомый результат. Секреты, как доставать из реорганизации деятельности реальные деньги. И многое другое. Все ясно, скажете вы. Это книга для больших корпораций, нам тут делать нечего. А вот и нет. Принципы и инструменты, описанные далее, применимы на любом уровне, в личной жизни, в отделе или компании в целом. Они достаточно универсальны и подходят для коммерческой, государственной и общественной областей, для промышленности и сферы услуг, для работы и дома. А самое приятное, рассказывать я буду на простых и понятных примерах, без воды, просто о сложном. Чувствую сомнения в вашем голосе. Думаете, запахло инфо-цыганством? Очередная книга из серии «Если хочешь стать лидером, станем?» Нет, нет и еще раз нет. Уже более 15 лет я руковожу и участвую в проектах изменений, более 80% которых связаны с оптимизацией, цифровизацией или дизайном процессов и услуг в крупных государственных структурах и коммерческих компаниях, вузах и стартапах. За моими плечами более 300 проектов и свыше 5000 руководителей, обученных на тренингах, семинарах и программах по бережливому производству, внедрению клиент-центричности, цифровой трансформации и многому другому. Поверьте, у меня есть чем поделиться с вами. Перед стартом хочу поблагодарить всех, кто помогал в написании этой книги. Моего непревзойденного редактора Евгению Габдрахманову за терпение, готовность помочь и поддержать автора, а также весь коллектив издательства «Бомбора», который работал над этой книгой. Равиля Басырова, управляющего директора ООО «BPM Master», за интересные дискуссии про процессные нотации и ПО для моделирования и управления процессами. Моих уважаемых рецензентов Ксению Галимову, Юлию Попкову и Ивана Фоста. Татьяну Сведунович за шикарное предисловие. Лену Чалых за потрясающее фото. Вместе мы совершим путешествие, настоящий квест. От момента зарождения идеи об изменении подхода к работе до оценки эффективности вложенных усилий. В каждой главе мы будем совершать новый шаг на пути к улучшениям, рассматривая, как те или иные инструменты взаимодействуют с четырьмя ключевыми барьерами увеличения эффективности – бюрократией, диджиталом, системой управления, мышлением и культурой. При правильном подходе они могут превратиться в фундамент успеха, при ошибочном – в четырех всадников апокалипсиса, который уничтожит те крохи разума и логики, что еще остаются в сломанных процессах. Ну что же, нам пора отправляться. Надеюсь, наше путешествие не только расширит ваши горизонты, но и доставит вам удовольствие, дорогой слушатель. Приятного прослушивания и в добрый путь.